Он так и сделал, а потом очень спокойно и доброжелательно сказал: «Я вовсе не считаю, что вы утаили нечто, относящееся к преступлению». «Тогда что же вам нужно, хотел бы я знать?» «Я прошу вас рассказать правду не о смерти, а о жизни Мэри Джерард». «Ах, вот оно что!» Сестра Хопкинс как-то сразу растерялась. «Вот, значит, что вам нужно. Но это же не имеет отношения к убийству». «А я и не говорил, что имеет. Я сказал, что вы утаили некоторые сведения, касающиеся этой девушки». «А почему я должна рассказывать о том, что не имеет никакого отношения к преступлению?» Пуаро пожал плечами. «А почему бы вам не рассказать все, что вам известно?» Сестра Хопкин, сильно покраснев, сказала: «Да просто из уважения к приличиям. Есть определенные нормы. Все, кого это касалось, уже умерли, и нечего больше ворошить старое. Если то, что вы знаете, всего лишь домыслы, их повторять действительно не стоит. Но если у вас есть какие-то подлинные сведения, тогда дело принимает совершенно другой оборот. Я не совсем понимаю, что вы имеете в виду. Сейчас поймете». Кое-какие намеки я услышал от сестры О'Брайен. А потом беседовал с миссис Слеттери, которая хорошо помнит кое-какие события более чем 20-летней давности. Я расскажу вам все, о чем узнал. Итак, более 20 лет назад двое полюбили друг друга. Она, это миссис Уэллман, которая к тому времени уже несколько лет была вдовой. Ее чувство было глубоким и страстным. Он, сэр Льюис Райкрофт, женатый, к великому своему несчастью, на психически безнадежно больной женщине. Согласно законам того времени, развод он получить не мог. А леди Райкрофт отличалась превосходным физическим здоровьем и могла прожить лет до 90. Отношения этих людей, по-моему, для многих не были тайны, однако они соблюдали внешние приличия и вели себя крайне осторожно. Потом сэр Льюис Райкрофт был убит на войне. «Ну а дальше что?» — нетерпеливо спросила сестра Хопкинс. «Я полагаю, — продолжил Пуаро, — что уже после его смерти на свет появился ребенок, и что этим ребенком была Мэри Джерард». «Похоже, вы уже прекрасно обо всем осведомлены», — буркнула сестра Хопкинс. «Я только предполагаю. Но, возможно, у вас имеются какие-то сведения, подтверждающие мои догадки». Сестра Хопкинс в ответ только молча нахмурилась. Потом вдруг вскочила и кинулась к комоду. Достав из ящика конверт, она протянула его Пуаро. «Сначала я расскажу вам, как это письмо попало ко мне. Впрочем, кое-какие подозрения у меня были и раньше. Я же видела, какими глазами миссис Уэллман смотрел на девушку. Ну и потом еще наслушаешься всяких сплетен. Да и старый Джерард сам сказал мне, когда заболел, что Мэри не его дочь. Ну вот. Когда я после смерти Мэри убиралась в сторожке, то в ящике комода среди вещей старика наткнулась на письмо». «Вы видите, что написано на конверте?» Пуаро прочитал надпись, сделанную выцветшими чернилами: «Для Мэри переслать ей после моей смерти». «Это написано давно?» — спросил Пуаро. «Письмо писал не старый Джерард», — пояснила Хопкинс. «Оно написано матерью Мэри, которая умерла 14 лет назад. Написано для дочки, но старик засунул его в ящик со своими вещами. Мэри это письмо так и не увидела, и слава богу. Девушка она была гордая, и, по крайней мере, ей не пришлось ничего стыдиться». Она немного помедлила, словно не решалась говорить дальше, но затем все-таки продолжила свой рассказ. «Оно было заклеено, но я вскрыла его и тут же прочитала, хотя, наверное, этого делать не следовало. Но Мэри была мертва, а я примерно догадывалась о том, что было в письме. Ну и все-таки прочла. Оно же теперь было вроде как ничье. А порвать его мне было как-то неловко. Какое я имею право? Да что я все говорю и говорю, лучше прочтите сами». Пуаро вынул из конверта листок бумаги, списанный мелкими угловатыми буквами. Мной здесь изложена вся правда на тот случай, если она когда-нибудь понадобится. Я служила горничной у миссис Уэллман в Хантербери, и она была ко мне очень добра. Я попала в беду, но она меня не выгнала и снова взяла на службу, когда все миновало, но ребенок умер. Моя госпожа и сэр Льюис Райкрофт любили друг друга, но они не могли пожениться, потому что он уже был женат, и его жена находилась в сумасшедшем доме, бедная леди. Он был настоящий джентльмен и очень любил миссис Уэллман. Его убили. А в скорости после того госпожа сказала, что ждет ребенка. Потом она уехала в Шотландию и взяла меня с собой. Девочка родилась там, в Ардлокри. Боб Джерард, который бросил меня, когда я попала в беду, снова начал мне писать. Мы договорились, что поженимся, будем жить в сторожке, и он будет считать дочь своей. Если мы будем жить в усадьбе, то никому не будет казаться странным, что миссис Уэллман проявляет к девочке интерес, помогает ей получить образование и заботится о ее будущем. Она считала, что будет лучше, если Мэри никогда не узнает правды. Миссис Уэллман дала нам значительную сумму денег. Но я бы помогла ей и без этого. С Бобом мы живем дружно, но он так и не полюбил Мэри. Я за всю жизнь никому и словом не обмолвилась про то, как оно все было на самом деле. Однако на тот случай, если я умру, пишу истинную правду, чтобы снять с души грех. Элиза Джерард, урожденная Элиза Райли. Эркюль Пуаро глубоко вздохнул и сложил письмо. «Что вы собираетесь делать с этим?» — встревоженно спросила Хопкинс. «Теперь никого из них не осталось в живых. Стоит ли ворошить прошлое?» «Миссис Уэллман! Все очень уважали. Никогда не слышали о ней ни одного дурного слова. Вытаскивать на свет Божий эту старую историю просто жестоко. И в отношении Мэри тоже. Она была славной девушкой. Зачем кому-то знать, что она была незаконно рожденной? Пусть мертвые спокойно спят в своих могилах, вот что я скажу. Нужно подумать и о живых, — заметил Пуаро. — Но это же не имеет никакого отношения к убийству, — возразила сестра Хопкинс. — Я в этом совсем не уверен, — сумрачным видом сказал Пуаро и направился к двери. Когда он ушел, сестра Хопкинс долго смотрела ему вслед, открыв от изумления рот. Пройдя некоторое расстояние, Пуаро вдруг услышал за спиной чьи-то нерешительные шаги. Обернувшись, он увидел Хорлика, юного садовника из Хантербери. Тот смущенно теребил в руках свою кепку. «Простите, сэр, не могу ли я с вами поговорить?» Голос Хорлика от волнения срывался. «Разумеется, в чем дело?» Парень еще яростней стал мять кепку. Отведя глаза в сторону, он смущенно выдавил. «Я насчет той машины». «Машины, которая в то утро стояла у задних ворот?» «Да, сэр». «Доктор Лорд сказал сегодня, что это была не его машина». «Но это была точно его машина, сэр». «Вы уверены?» «Да, сэр». «Я по номеру ее узнал. МСС-2022. Одни двойки. Этот номер вся деревня знает. Мы даже прозвали его машину «Мисс-22». В глазах Пуаро мелькнула лукавая усмешка. «Но доктор Лорд утверждает, что в то утро находился в Уитенбри». «Да, сэр». С несчастным видом сказал Хорлик. Я слышал, как он это говорил. Но машина-то была его, сэр. Могу поклясться. Благодарю вас, Хорлик. Мягко проговорил Пуаро. Возможно, вам еще придется это сделать. Часть третья, глава первая. Было ли в зале суда слишком жарко? Или слишком холодно? Этого Эллинор Карлайл понять не могла. Ее то бросало в жар, то начинал бить озноб. Она не слышала окончания речи обвинителя, целиком погрузившись в прошлое, Перед ней вновь неспешной чередой проплыли все события, начиная с того дня, когда пришло то проклятое письмо, и до того момента, когда гладко выбритый полицейский офицер, отвратительно четко выговаривая каждое слово, произнес: «Вы Эленор Кэтрин Карлайл? У меня имеется ордер на ваш арест по обвинению в убийстве Мэри Джерард посредством отравления, совершенном 27 июля сего года. Обязан вас предупредить. Все сказанное вами будет зафиксировано в протоколе и может быть использовано в качестве доказательства во время судебного разбирательства».